Общинники скрупулезно воспроизводят все табу древнего закона Моисеева, точно так же, как поступали фарисеи, против которых впоследствии выступили с яростным осуждением евангелисты. Но и наиболее древние христианские общины Палестины, не следует этого забывать, известные под именем эбионитов, бедных, от них, кумранитов, не отличались. Они соблюдали полный отдых по субботам, в день, посвященный Яхве, но по особому, отличному от храмового календарю, и исполняли главные иудейские торжественные обряды в порядке, который уже отличался от иерусалимского и приближался к христианскому календарю с его компромиссом между лунным и солнечным циклами. Они предпочитали именовать себя сынами Садока по имени великого библейского жреца, с которым связаны также саддукеи. Речь идет, однако, о полемическом противопоставлении этим последним, потому что истинным священником с точки зрения сынов Садока был не тот, кто посвящает животных храму, но тот, кого привлекают в культе одухотворенные поиски истины, как того и пожелают со временем первые последователи Христа. Решающим, однако, было сознание того, что, вступая в их группу, человек становился членом некоего религиозного общества, которое глубоко отличалось от традиционного общества, являлось новым союзом, слова в кавычках, которое превращается у церкви в новый завет. Исчезновение этой группы совпадает с рождением христианских общин. Сотни и сотни отрывков текстов Евангелий и других новозаветных писаний обнаруживаются в литературе, найденной в пещерах Кумрана и написанных в первом веке до нашей эры. Но неоспоримую связь между религиозным опытом этих двух этапов выявить нелегко, поскольку, кроме всего прочего, они разделены известной временной дистанцией. Конец цитаты. Примечание Данини «У истоков христианства». Последнее заявление Данини о временной дистанции особенно странно слышать от ученого, доверяющего дате рождения Иисуса не в соответствии с историческими свидетельствами, а в соответствии с тем, что он сам называет «выдумками верующих», ибо для Данини евангельский Иисус является всего лишь надуманным героем ветхозаветной пророческой литературы и народной фантазии, описанной евангелистами Палестина страной за пределами реальности, а новозаветные писания в целом плодом веры, мистической заботы сознания, уходящего за пределы реальности в область вымысла и ритуальных верований. Писания, вошедшие в Новый Завет, замечает он, дошли до нас в нескольких сотнях списков. Все они, за исключением коротких фрагментов, восходят не ранее, чем IV веку. Евангелия церкви переделывались непрерывно. Цельс в конце II века писал, что христиане его времени не испытывали угрызений совести, перекраивая по своему вкусу трижды или четырежды и даже более первоначальный текст Евангелия, чтобы опровергнуть различные обвинения в свой адрес. Из сочинения Оригена против Цельса, глава 20. Находки оксирингских и хенобскионских нагхамади папирусов. Примечание. Оксиринг – город в эллинистическом и римском Египте. При раскопках в конце XIX века открыто около 1200 папирусов. Папирусы относятся к периоду от I века до нашей эры до VII века нашей эры. Среди них были древние фрагменты Ветхого и Нового Завета, в том числе Матфея, Лука. Большой интерес представляют логии, содержащие речения Христовы, около II века. Каждое из речений начиналось словами «говорит Иисус». В 1897 году здесь было обнаружено 8 таких изречений, а в 1904 еще 6. Позднее выяснилось, что некоторые логии являются вариантом гностического Евангелия от Фомы, обнаруженного в Наг-Хаммади. Пишет Данини, показали, что изречения Иисуса на деле составляли самостоятельные Евангелия, приписанные апостолу Фоме, наполненные достаточно необычными понятиями, присущими группе, к которой принадлежал автор. сравни с Кумраном А.В., сильным пантеистическим акцентом, то есть пифагореизмом, подчеркнуто дуалистической моралью, экзальтацией инфантильной простоты, поэтому тексты церкви – это, естественно, не «исторические» в кавычках, источники. Все это лишает новозаветную литературу какой-либо ценности непосредственного текстуального источника, делает вывод итальянский ученый. С какой же тогда исторической датой, спрашиваем мы, должна сравниваться жизнь кумранского учителя праведности, если новозаветные источники для большинства ученых не историчны? Если точно такие же истории мы встречаем в прочих мифах народов мира, и все они являют, в частности, очевидное астросимволическое значение. Но если выйти за пределы евангельской аллегории об Иисусе и обратиться к тем документам, которые мы приводим в нашей книге, то оказывается, что исторический, а не мистический Иисус жил именно за 100 лет до общепринятой даты, то есть именно в то время, когда по кумранским текстам, в том же месте и с той же доктриной, выступил праведный учитель. Такой поворот дела может показаться настоящим кошмаром не только для ортодоксальной теологии, но и для ортодоксальной науки. Значительная часть ученых-кумранистов доказывает, что Иисус Христос – мифическая личность, а христианство – плагиат с трудов кумранской общины. Эффект от такого вывода для многих весьма привлекателен. Христианство объявляется заблудшей сектой иудаизма, тогда как история Христа, факты гонений на него и распятия предстают ловкой богословской подделкой, да еще с душком антисемитизма. Тенденции к такому пониманию христианства существовали всегда, но с появлением кумранских свитков они только усилились. Но стоит зайти речи о том, что, возможно, кумранский учитель праведности и есть тот самый евангельский Иисус, и сам Иисус вовсе не миф, почему-то сразу забываются все признаки отмеченного ранее сходства кумранской идеологии. Устройство общины и ее ритуала с христианскими, но зато на первый план выдвигаются отдельные идеологические расхождения в кумранских и евангельских текстах. Для подтверждения привлекается то обстоятельство, что эзотерический, закрытый характер кумранской общины противоречит отдельным порядкам в ранней церкви, хотя мощное движение христианского гностицизма, также «закрытого» в кавычках, говорит совсем об обратном, поэтому мы в нашей книге обращали особое внимание на то, что Иисус ушел из ессейской, назарейской среды, и что его хождение по Палестине происходило за пределами его привычного окружения.